Не успел утихнуть скандал с книгой Ломбарди, как в Риме вышла книга францисканского монаха Сиксто Пелая «Священники — это люди», на автора которой обрушились столь же жестокие церковные кары, как и на иезуита Ломбарди. Францисканец Пелая требовал предоставить священникам право вступать в брак, то есть отменить целибат, который, по утверждению автора, калечит духовно и физически церковников. Но не это требование взволновало ватиканских иерархов. Пелая осуждал поддержку католической церковью правящих эксплуататорских классов. Церковь превратилась в реакционную политическую партию, не без основания утверждал Пелая. Она тесно связала свою судьбу с капиталистами и помещиками, что изолирует меня, но прежде выслушай. Францисканец Пелая точно смотрел в воду. Именно его постигла такая же участь. Не успела книга «Священники — это люди» появиться на прилавках книжных магазинов, как великий инквизитор кардинал Оттавиани изгнал ее автора из францисканского ордена, а книгу включил в индекс. Но все это было последними потугами системы, которая давно уже изжила себя. Репрессии кардинала Оттавиани, его истошные вопли против коммунизма, его призывы ни на йоту не отходить от старых догм, установок и предрассудков только углубляли противоречия в католическом лагере. Рушился старый колониальный порядок, пробудились к независимой жизни народы Азии и Африки, знамя социализма взметнулось над Кубой, рос и крепнул социалистический лагерь, человек, советский коммунист, впервые поднялся в космос, мир вступил в полосу гигантской научно-технической революции, сотни миллионов людей всех рас и континентов открыли себе путь к знаниям. В этих условиях старое церковное здание, разукрашенное средневековыми догмами, казалось анахронизмом даже для многих церковников. Большинство из них требовало перемен, считая, что церковное осуждение коммунизма и отлучение коммунистов принесло церкви больше вреда, чем пользы. Сторонники прежнего реакционного курса, традиционалисты, консерваторы, лидером которых выступал глава конгрегации инквизиции полуслепой кардинал Оттавиани, потерпели на соборе сокрушительное поражение. На соборе одним из первых выступивших с критикой конгрегации инквизиции был английский епископ Робертс, потребовавший установить инквизицию над инквизицией. В пресс-центре собора Робертс заявил журналистам: «Члены святой канцелярии используют методы, за которые их немедленно отдали бы под суд в Англии. Было бы хорошо, чтобы современная инквизиция не была похожей на средневековую. По моему мнению, теперь между ними нет больших различий. Разумеется, в 20 веке куда труднее убивать, сажать в тюрьмы, но инквизиция продолжает порочить людей и коверкать их судьбы». Фескуэт, Диарио дель Кончилио, Тутто иль Кончилио, Джорно пер Джорно, Милан, 1967 год, страница 258, примечание редакции. Не менее резко высказался на соборе 25 октября 1963 года о деятельности департамента Оттавиани и немецкий кардинал Фринкс, член президиума собора. Методы инквизиции не соответствуют современной эпохе. Ее деятельность вызывает всеобщее возмущение. Там же страница 291, примечание редакции. Заявление Фринкса было встречено соборными отцами аплодисментами. Разъяренный Оттавиани попросил слова для ответа. Еле сдерживая себя от негодования, инквизитор сказал: «Во-первых, я решительно и категорически протестую против сказанного здесь о святом трибунале. Несомненно, это произошло в результате чистого невежества. Я сознательно употребляю это слово, чтобы не сказать другое, противное христианскому милосердию. Совершается огромная ошибка, когда отрицается, что святой трибунал в